«Не похоже на работу», – парировала я, окуная палец в крем, покрывающий десерт. Она попыталась скрыть улыбку, но полностью провалила эту операцию. «Ох, на самом деле так и есть. Все работа. Все время с ним. Подробнее, пожалуйста». Она рассмеялась, убирая телефон обратно в сумочку. «Позже. А сейчас, мне просто необходим этот шоколад, чтобы забыть про все эти таблицы и бюджеты». Глава 8. Когда я вышла из спальни, готовая начать свой первый рабочий день, то сложно сказать, кто был больше возбужден, я или Дейзи. Я знала, что она была взволнована, потому что на столе меня ждал полезный завтрак и не такой полезный капучино. А сама Дейзи незамедлительно принялась щебетать. «Знаю, что утром тебе предстоит разговор с адвокатом, поэтому я пришлю за тобой машину, как только ты будешь готова. Надеюсь, что уже завтра мы сможем поехать вместе на автобусе, но сегодня ты сама по себе». «Все будет в порядке», — ответила я, когда она вышла за дверь. «Спасибо, мам». Ответом мне послужил странный итальянский жест, который, больше чем уверенно, вряд ли означал «пожалуйста». Мой разговор с адвокатом прошел не совсем так, как я рассчитывала. Я правда надеялась, что, возможно, это выглядело чем-то несбыточным, но тем не менее я надеялась, что у Даниэла было время подумать о том, что произошло, о том, что он натворил, и поэтому он мог бы прийти к такому же решению, что и я, и согласиться с тем, что развод был бы наиболее верным решением из всех. Но в то же время, я подумала о том, что за это время он мог прийти к тому, что он наконец-то может наслаждаться тем, что больше не связан никакими обязательствами, тем, что не должен ни перед кем нести ответственность за свои поступки, и, соответственно, теперь может спокойно расхаживать по всему Бостону со спущенными штанами. Это он нарушил супружескую верность, не я. Теоретически, было понятно, что он должен быть рад тому, что брак распался, потому что теперь он может спокойно вернуться на сцену, свободный и необремененный, одинокий и готовый к новому общению. Но в действительности, именно он желал усложнить всю ситуацию. Для меня все было предельно ясно. Решение далось нелегко, и я до сих пор испытывала массу противоречивых чувств, что иногда я ощущала себя игрушкой йо-йо, но должна признать, что как только я сошла с трапа самолета и оказалась в Риме, все происходящее стало предельно ясным. Поэтому я позволила адвокату отстаивать свои права дома, а сама в это время хотела узнать Рим получше. И если честно, я наслаждалась ощущением свободы, когда не нужно ни перед кем отчитываться. Я шла туда, куда хотела, ела, что пожелаю, и ни о чем не заботилась. Я поправилась на 2 килограмма, и мне даже никто не язвил по этому поводу. Так что если Даниэль хотел растянуть весь процесс, то пусть так и будет. Лично я совсем не спешила возвращаться в Бостон. Плюс ко всему, и это было то, чего я совсем не ожидала получить, я устроилась на работу, у меня были вазы для реставрации и жизнь, чтобы жить. После того, как я закончила разговор с адвокатом, я потратила какое-то время на то, чтобы собраться. Ничего вызывающего, потому что это же старые вазы и штукатурка, но в то же время мне не хотелось быть похожей на старую кошелку. Почему я так озабочена тем, чтобы не выглядеть отвратительно? Официально, причиной было то, что я собиралась работать у своей лучшей подруги, и мне не хотелось, чтобы мой внешний вид хоть как-то повлиял на ее репутацию. Неофициально, ох, пожалуйста. Там была одна очень особенная личность, из-за которой я просто обязана выглядеть хорошо. Личность ростом в 182 см, которая постоянно закатывала глаза и так соблазнительно произносила звук «Р», когда злилась на меня. Так что милое платье не навредит, верно же? Еще до того, как я подумала об этом, в мою дверь уже стучался водитель, трепет внизу живота стал сильнее. Я проверила и перепроверила кошелек, сумочку и взяла ланчбокс, который Дейзи приготовила утром, а затем вышла на улицу навстречу римскому солнцу, готовая к своему первому рабочему дню. Архитектурная фирма, в которой работали Дейзи и Марчелло, располагалась в Сан-Лоренцо. Этот район представлял собой смесь жилых и коммерческих зданий. Все вокруг было более современным, чем в тех частях города, которые я уже видела. Меньше фонтанов и больше граффити на стенах, но воздух здесь был пропитан каким-то ритмом, духом творчества. Совсем рядом находился университет, поэтому флаеры покрывали любую свободную поверхность, оповещая окружающих о различных экспозициях и выставках, концертах и чтениях, бесплатных занятиях для тех, кто хотел изучать китайский. О собрании на следующей неделе, посвященном трансцендентальной философии, которое будет проводиться в общине пасты, где все участники сфокусируются на обсуждении изменения политического климата, одновременно создавая что-нибудь из равиоли. Эта часть города была в постоянном ритме, молодой и модной, и наслаждалась каждым мгновением. Я прекрасно понимала, почему архитектурная фирма, специализирующаяся на природной энергии и реконструкции, решила обосноваться именно здесь. Повернув за угол и дойдя до фирмы Дейзи, я вошла внутрь и дала свои данные девушке за стойкой регистрации. Пока ждала, когда спустится Дейзи, я решила осмотреться и подошла к доске информации, и поразилась, сколько человек здесь работает. Имя Дейзи было среди других архитекторов, что заставило меня почувствовать гордость за этого человечка. Она шла своим собственным путем, прокладывая свой путь с невероятной самоотверженностью и трудолюбием. Конечно, я была рада увидеть имя Марчелла. Я удивилась тому, как такой огромный мир вдруг сузился до совсем небольшого, ведь они оба работали на другом континенте, по сравнению со мной в Бостоне, а я была не в курсе, что эти два человека знают друг друга, но в то же время не знают, что я знаю из обоих. А вот и моя девочка. Дейзи спускалась по лестнице, свежая как в общем, бодрая. «Давно ждешь?» «Нет, только что пришла». Я развернулась на каблуках, впитывая парящие вокруг ощущение свободы, осматривая модную обстановку этого шикарного островка стиля среди моря убогости. «Здесь так здорово. Пойдем, я проведу для тебя небольшую экскурсию по зданию, прежде чем показать вазу». Она повела меня в свой офис. Мы проходили мимо небольших кабинетов, больше напоминавших своеобразные коконы, а не однообразные ряды комнат. Повсюду стояли горшки с растениями, в одном углу была комната для занятия йогой, в другой парень балансировал на шаре, и еще я заметила, как минимум, 4 собак, болтающихся недалеко от хозяев, которые работали за своими столами. Именно так я представляла себе процесс работы в компании Гагли, маленькие итальянские Гагли. После того, как мы прошли мимо ряда закрытых офисов и конференц-залов, она впустила меня в свой офис. Угловой, конечно, черт побери, с гордостью ответила она, доставая бутылку воды из небольшого холодильника и наливая себе и мне по стакану. Я бы сказала, что у меня все хорошо, всего лишь хорошо. Скорее это просто убийственно круто. Плюхнувшись в одно из мягких кожаных кресел напротив ее стола, я широко улыбнулась. «Могу я сказать кое-что на полном серьезе? Можешь попытаться». В ее глазах плясали веселые искорки. «Я очень горжусь тобой». Она выглядела удивленной, но довольной. «Здесь я должна сказать да ладно тебе, можешь попытаться», подмигнув, парировала я. «Мы вообще не заходили на 5-й этаж. Я не знаю, делала Дейзи это для моей пользы, или для пользы Марчелла, или для нас обоих. Но ведь я очень хорошо ее знала, поэтому предположила, что для нашей общей пользы». Экскурсия закончилась, и мы вернулись обратно на нижний этаж. Студия располагалась на 1-м этаже сразу за стойкой администратора, она занимала всю оставшуюся часть этажа. Просторная, с полностью открытым пространством комната, в которой можно было найти любой предмет, необходимый в работе специалисту по охране и защите окружающей среды. Растворители, тиски, спреи, специальные лампы для того, чтобы свет не разрушил куски артефактов еще больше. В моей жизни уже был период, когда я жила в студии похожей на эту, где я мечтала о жизни после колледжа, представляя себе подобную комнату. «Ты в порядке? Выглядишь так, словно вот-вот потеряешь сознание». Я сжала ее руку и улыбнулась. «Я могу». Под большим стеклянным куполом стояла ваза. Она была красиво законсервирована и, к сожалению, специалист по консервации был прав, состояние было не настолько плохим, как я и предполагала. Я очень надеялась, что ваза была в ужаснейшем состоянии, что позволило бы мне не только заняться ее реставрированием, таким образом это позволило бы мне проводить больше времени в одном помещении с Марчелло в надежде на то, что я смогу заставить его ненавидеть меня чуть меньше, но и я могла бы усовершенствовать свои навыки реставратора. Реальность же была далека от моих желаний. «А, вот и она», – произнесла Дейзи, открывая моему взору стол, на котором стояла ваза. «Она была в гораздо лучшем состоянии, чем я ожидала. Да, она требовала кое-какой работы, но не поймите меня неправильно, мысли о бесконечных часах, проведенных в работе, вечерние задержки и редкие перерывы, чтобы быстро перекусить тортеллини, которые принес Марчелло, потому что знал, что я усердно работаю. Ага, нет. За стеклянной стеной послышались мужские голоса, мое сердце замерло. Должно быть, эти мысли явно отобразились на моем лице, потому что Дейзи взглянула на меня понимающе. Его здесь нет. Возможно, его не будет всю неделю. И прежде, чем ты подумаешь, что это как-то связано с тобой, скажу нет. Он заранее согласовал несколько дней отпуска. Что-то, связанное с родителями, он собирался поехать в Пьенцу, закончила я, отбрасывая в сторону свое разочарование. Это место, где он вырос. И на самом деле это даже к лучшему. Хорошо, что его здесь нет. Думаю, я бы еще больше нервничала, если бы вы оба смотрели на то, как я работаю. Милая, я не буду контролировать твою работу. Это Мария, она здесь главный хранитель, сказала она, указывая куда-то за мою спину. Я повернулась, чтобы встретиться с крошечным человечком с огромной шевелюрой, и этот человечек смотрел на меня взглядом, который отчетливо говорил о том, что я вообще не имею никакого права тут находиться. Мария Сальваторе консультирует нас в большинстве реставрационных проектов. Вообще-то она работает на музее Монтмартини, но каждый раз, когда мы начинаем работу над очередным историческим сайтом, что означает всегда, мы приглашаем кого-то, кто может убедиться, что мы все делаем верно. Так что сейчас я собираюсь вернуться обратно к сайту, мне нужно закончить кучу дел, чтобы подготовиться к открытию в эти выходные. Удачи! Пока! Прошептала я, нервничая от того, что осталась одна, с Марией и вазой. Так значит ты, Эвери, произнесла она, обходя меня по кругу, что я видела только в фильмах или в плохих шоу на канале CW. Это я, а ты Мария, верно? Рада с тобой познакомиться. Не представляешь, как я взволнована тем, что... Ты когда-нибудь работала с керамикой прежде? Я сглотнула. 18 век, да, недолго, но... Вот здесь есть кусочек, видишь, как сломано в этом месте горлышко. Как бы ты это исправила? Она взглянула на меня с осторожностью. Какое-то время я рассматривала вазу, обследуя поверхность. Трещина проходила по всей длине, но выглядело это так, словно это был настоящий разлом. Сама по себе ваза была очень красивая. Широкое дно, длинное конусообразное горлышко, изящное и крепкое. Предмет домашнего хозяйства, которым довольно часто пользовались. В нем могли держать воду, но судя по выцветшим, но все еще заметным зелено-коричневым лиственным узорам по основанию вазы, я предположила, что в ней хранили оливковое масло. Ее уже проверили на наличие старого клея. Старого клея, угу. Я кивнула, указывая на микротрещину ниже основного места слома. Ее уже чинили раньше. Да, я тоже предполагала подобное, согласилась она. Клей был удален, твой следующий шаг, нужно подготовить песок для скрепляющего раствора. Я бы использовала двусоставную сверхпрочную эпоксидную смолу, естественно высшего качества, затем отполировала и загрунтовала бы ее. Похоже, поверхность не слишком утратила цветовую насыщенность, так что я бы оставила все как есть. Единственное, стоит подобрать краски для самого шва, что будет не так сложно сделать из-за малой поверхности. Это были те слова и фразы, которые я не произносила уже много лет, и тем не менее они так легко вылетали из моего рта, словно я просила кока-колу без льда. Я задержала дыхание на мгновение, пока Мария изучала меня, несомненно, взвешивая все, что я сказала ранее. Наконец, она кивнула. «Тогда, мисс Бардот, давайте начнем нашу работу». Только тогда, когда прервалась на ланч, я осознала, что даже не поправила Марию, когда она использовала мою девичью фамилию при обращении. Боже мой, это было очень здорово. Я страстно мечтала, чтобы здесь было гораздо больше работы, больше битых кусочков от различной утвари, которую они находили под этим банком, в котором уже столько времени трудились. Но к концу дня я закончила работу над вазой. Конечно, полностью она будет готова только завтра, так как надо убедиться, что краска, которую я использовала, легла на поверхность верно, и что не осталось ни одного дюйма, который нужно отполировать, и в общем, все будет окончено. Мария проверяла мою работу много, много, много раз, чтобы удостовериться, что в итоге я не испортила ее вазу, но, в конце концов, она выглядела довольной моей работой. Ну, я так думаю. Было сложно что-то сказать, так как на ее лице не промелькнуло ни улыбки, ни хмурого выражения. Она всего лишь кивнула и сказала, что сойдет. А я так и не увидела Марчелло. Но, тем не менее, я увидела Рим. Следующие несколько дней после окончания работы, вооружившись рюкзаком и своим верным путеводителем, я исследовала все углы и закоулки окрестностей и даже чуть больше, потерявшись в этом прекрасном городе, как буквально, так и образно. А после того, как Дейзи возвращалась домой, она принимала душ, и мы вместе совершали наш вечерний ритуал, прогулку. Каждый вечер между 5 и 7 вечера жители Рима выходили на улицу, чтобы встретиться со всеми своими соседями. Пары, семьи, друзья, все прохожие гуляли парами или по 3 человека. Они одевали самые лучшие наряды, словно это было чем-то обыденным. Как только жара спадала, улицы оживали, наполнялись дружелюбными лицами и беседами. Люди приветствовали друг друга, словно не виделись многие годы, обмениваясь новостями прошедшего дня, составляли неожиданные планы на ужин и решали, чем бы заняться в ближайшие выходные. В то время как народ привычно прогуливался по округе, Дейзи использовала наши вечерние вылазки, чтобы показать мне еще больше этого восхитительного города. Вместе с Дейзи мы использовали метро, чтобы вдоль и поперек исследовать город, превращая лабиринт из запутанных улиц в город, пригодный для прогулок. Ох, простите, в важный город. Потому что во время наших ежедневных вылазок по Трастевере, Триденте, Проти я поняла, что итальянцы жутко важничают. Они гордятся своим городом, своими окрестностями, как и полагают. Не говоря уже тех женщинах, которые прогуливались по этой брусчатке на 4-дюймовых Бионда Цестанос, вот они точно заслужили пожизненное право, чтобы ими гордиться. Что я любила больше всего во время этих прогулок, так это стузичини канапе, или сники, которые подавались в небольших барах и ресторанах совершенно бесплатно, если вы покупаете 1 или 2 любых напитка. Мы гуляли, затем заходили в бар и угощались оливками, корнишонами, маленькими кусочками свежего сыра и хрустящими жареными овощами, в общем, всем, что предлагали. Мы уминали за обе щеки вяленую салями, мини-пиццы, небольшие шарики паштета, и даже выпечку и сладости. Обычно мы заказывали по 1 напитку, а затем продолжали прогулку. Потом следовало решить значительную задачу, где мы будем ужинать. Вокруг было бесчисленное количество превосходных ресторанов, и поэтому каждый вечер мы наслаждались прекрасной едой. И эти наши вылазки позволяли мне узнавать Дейзи получше, взрослую Дейзи. Хотя мы и дружили с самого детства, были некоторые вещи, которые я упустила из-за разнонаправленности наших стилей жизни, и поэтому я наслаждалась времяпровождением рядом с подругой. В среду после обеда я дремала на диване. Это была та привычка, которую я стала практиковать после длительных прогулок по городу, и это было моим любимым занятием. Меня разбудил телефонный звонок, я потянулась к трубке. В сонной дымке я не переставала думать о том, следует ли мне брать трубку чужого телефона и отвечать на звонок. Хорошо, что в итоге я это сделала. «Алло», — ответила я, перекатившись на бок, чтобы посмотреть на часы. Упс, было позднее, чем я ожидала. «Есть один человек, он делает превосходную пиццу», — произнес голос, и этот голос был мне знаком. Я резко вскочила, стукнувшись головой о лампу. «Окей, ох», — я потерла голову. «Невероятно, и я голоден». «Что, прости?» — спросила я, хихикая над самой собой. Мое тело откликнулось на голос Марчелло, волнение боролось с моим желанием разыграть всю ситуацию верно. Я представила его в офисе, в руке стакан с кофе, а на лице улыбка. «Погоди, ты просишь меня пойти с тобой и перекусить пиццей? Это очень хорошая пицца», — произнес он совершенно спокойным тоном. «Ты знаешь, уже перевалило далеко на полдень. Ты не думаешь, что у меня уже могут быть планы на вечер?» — поддразнила я его. «Погодите, я что, флиртую? И еще, сегодня вечером Дейзи придет поздно, поэтому я собиралась снова подбросить монетку и посмотреть, куда это меня приведет». Новое для меня чувство свободы опьяняло. То, что мне не нужно было переезжать из одного загородного клуба в другой, чтобы встретиться с кем-нибудь, было настоящим блаженством. Было приятно, что мне, наконец, не нужно притворяться, будто мне нравится проводить время на собраниях женского общества. Все эти женщины с одинаковыми жемчужными ожерельями, в одинаковых кардиганах и с одинаковыми понимающими и симпатизирующими взглядами — все эти мысли заставили меня задуматься о том, сколько из них знали о том, что вытворяет мой муж, или сколько из них принимали в этом участие. Но как только луч послеобеденного солнца ворвался в окно и в мои мысли о доме, я осознала, что ни одна из этих женщин не имела того, что есть у меня, то, что я могу иметь. Вечер с Марчелло, и это могло быть увлекательно. Решение было принято, я широко улыбнулась. Буду готова к 8 вечера, я уже стою снаружи. Подожди, что? Закричала я, соскочив с дивана и побежав в сторону двери в другую комнату. Выглянув из окна, я обнаружила, что он стоит на крыльце и прижимает к уху телефон. «Я вижу тебя», — он помахал мне рукой. «Дай мне 10 минут», — выдохнула я, затем отключилась и быстро отошла от окна. Я побежала в спальню, стянула с себя футболку и стала рыться в шкафу в поисках топа, который не нужно было гладить. Я промчалась по коридору и остановилась перед овальным зеркалом. «Черт», — зарычала я и попыталась пригладить волосы. Так как сразу после душа я задремала, то не успела их высушить. Для того, кто имеет от природы вьющиеся волосы, это просто катастрофичное сочетание. Волосы были дикие и неукротимые. И, конечно же, квартира Дейзи съела все резинки для волос, которые я привезла с собой. Я огляделась в поисках какой-нибудь шляпы. Фетровая шляпа или ад, при такой влажности воздуха я даже готова надеть вязаную кепку. «Одну минуту», — крикнула я, обматывая вокруг головы шарфик, одновременно пытаясь уложить волосы назад. «Могу я хотя бы войти внутрь?» — спросил он. «Нет», — закричала я и нахмурилась, глядя в зеркало. Я завязала его так сильно, как смогла, скрыв копну волос внутри шарфа, стиль 60-х. Я ненавидела это чувство несобранности. Даниэл ни разу не видел меня без прически. Пучок всегда был на месте, обувь всегда начищена, и уж точно каждый прыщик был замазан перед выходом на улицу. «Привет», — произнесла я, открывая дверь после того, как закончила обматывать шарф. И вот опять, в стране, где каждый мужчина презентабельно и прекрасно выглядел, он смотрелся просто ошеломляюще. Солнце светило ему прямо в спину, заставляя тем самым его выглядеть одновременно ангелом и демоном. «Прекрасно. Твоя рубашка надета наизнанку», — сказал он, проходя я комнату и закрывая дверь с тихим щелчком. Я опустила голову и убедилась, что она была надета не только наизнанку, но и еще задом наперед. «Как там сказала бы Дейзи?» «Диамя, отвернись. Че, и те. Что, отвернись, чтобы я смогла переодеться?» На полном серьезе ответила я, уже обернув руки вокруг талии, чтобы снять футболку. Он издал легкий смешок, не веря, что я прошу об этом. «Ты же знаешь, что я видел тебя, всю тебя, множество раз. О боже, то была Эвери времен колледжа. Все в жизни меняется и меркнет, как и в случае с вашим Колизеем», — объяснила я, заправляя рубашку в желтые капри. «Так, все, я готова». Марчелло начал спускаться по лестнице, но затем повернулся, широко улыбаясь. «Ты выглядишь», — начал было он. Шарф развязался. Один его конец все еще был в моих волосах, а другой развивался позади, как и мои волосы. «Все так плохо, да?» — спросила я, смущенный, проводя руками по развивающимся кудряшкам. «Нет, теперь ты выглядишь именно такой, какой я тебя помню. Все, что я могла сделать, это широко улыбнуться». «Глупо, во весь рот, безнадежно». Это продолжалось все то время, пока я спускалась по лестнице и пока он не перекинул ногу через скутер. «Ты серьезно думаешь, что я поеду на этом через весь город?» Он обернулся и удивленно посмотрел на меня. «Да, ты хоть представляешь, насколько сумасшедшие люди ездят по этим гудящим закоулкам?» «Гудящим закоулкам? Ну, ты знаешь, бип-бип. А потом вы все приходите в движение, словно за вами черти гонятся, и несетесь через весь город». Я скрестила на груди руки. Один раз я чуть не пострадал от одного рехнувшегося римлянина на виспе, так что мне совсем не хотелось повторить подобный опыт, сидя за рулем такого средства, которое можно легко превратить в лепешку. Марчелло слез со скутера, затем сократил между нами дистанцию. «В каком ты городе?» Я закатила глаза. «В Риме, именно. А как там говорится, когда ты в Риме?» «Марчелло, не в этом дело. Дело в том, что это смерть, именно это случится, если я залезу на эту штуку». Я стояла, перенеся вес на одну ногу, в то время как другой быстро притоптывала, хмурясь и скрестив руки на груди, а растрепанные волосы развивались на ветру, а он же просто рассмеялся. «Что, Манна Гья?» — вздохнул он. «Прости, я говорю, ничего не меняется», — повторил он, но уже с озорной улыбкой на лице. «Не понимаю, о чем ты?» «Я о том, как ты дулась и ворчала, когда чего-либо боялась. Ты как те маленькие рыбки, которые сильно раздуваются, когда чувствуют опасность. Ты вела себя точно так же, когда мы решили устроить ту экскурсию на лодке. И я была права в тот раз. Все закончилось тем, что мы почти утонули. Он покачал головой, а взгляд потеплел от воспоминаний. Почти утонуть не значит утонуть, так ведь? Мы же залезли обратно в лодку и продолжили наше путешествие, верно? Да, ответила я, хотя и были полностью промокшие. Он сделал еще один шаг в мою сторону. Моя любимая часть, пробормотал он, почти коснувшись губами моего уха. Я мог видеть все, что хотел, прямо через твою блузку. Извращенец, несмотря на это я улыбнулась. Ты мне доверяешь? Полностью, ни секунды не сомневаясь, ответила я. Он перевел взгляд на свой виспа. Я не позволю, чтобы ты пострадала. Обещаешь, что не поедешь слишком быстро. В его глазах заплясали искорки. Обещаю, на заметку. Фраза «быстрая езда» имеет совершенно иное значение в Италии. Мы промчались через Трастевере, объехали Ватикан, достаточно большое расстояние, между прочим, всего за 15 минут, в этом транспортном потоке. Прежде чем я забралась на сиденье и руками обхватила Марчелло, что представляет собой отдельную историю, к которой я собиралась вернуться перед тем, как лечь спать, я внутренне успокаивала себя тем, что скутеры – это не машины и они не способы на быструю езду. Так что это будет больше пуф-пуф, чем врум-врум. Как же это было далеко от долбанной правды. Мы мчались через весь город, вливаясь и выскакивая из трафика, пару раз разгоняясь до такой степени, что мне казалось, будто мои волосы сейчас сдует. А сигнал виспы мог бы быть не таким писклявым. Ему следовало звучать скорее, как огромная сирена, что было бы более подходящим для такой свирепой махины. Все, что я могла сделать в этой ситуации, это уткнуться лицом в спину Марчелло, держаться за него, крепко сжимая губы, чтобы ненароком все те ругательства в моей голове не вырвались наружу. Ах да, держаться. Мои руки, обнимающие его талию с того самого момента, как мы тронулись с места, были намертво сцеплены. Дважды, когда мы останавливались на светофоре, он опускал руки, скользя ладонями по моим рукам, успокаивая, или просто дотрагиваясь. Лицом я же все так же утыкалась ему в спину, и, боже милосердный, пах он просто великолепно. Удивительная вещь, память. Он уже не пользовался тем одеколоном, который я помнила со времен, когда мы были вместе, но, тем не менее, пах он все так же, этот чистый запах мыла, которым пахнут некоторые мужчины. Земляной и приятный, и все это Марчелло. Все эти мелочи я заметила в течение тех наносекунд между остановками и началом движения. Все остальное время я только и делала, что крепко жмурила глаза и молилась всем возможным божествам, охраняющим этот город, чтобы они позволили мне выйти из всего этого ужаса живой и невредимой. «Ты пожалеешь, пожалеешь, сукин ты сын!» — завизжала я, как только мы окончательно остановились, и я мгновенно стала слазить с заднего сиденья, пытаясь балансировать на ватных ногах. Это было слишком быстро. Как это могло быть быстро? Мы же ехали с той же самой скоростью, что и весь остальной транспорт. Ша-ша. Действуя чисто инстинктивно, я поднялась на носочки и прижала палец к его губам, а мои волосы в полном беспорядке торчали во все стороны. Угостишь меня пиццей, и я тебя прощу. И именно потому, что это был Марчелло, он поцеловал мой палец, затем укусил его, а после расплылся в волчьей улыбке. Пицца, он взял меня за руку и повел в ресторан. Он держал меня за руку. Я даже не была уверена, что он осознавал, что делал, но это было так инстинктивно. Моя ладонь, лежащая в его, вернула меня в те времена, когда я практически никогда не выходила на улицу без него, ведущего меня за руку. Он крепко сжимал ее, когда мы исследовали водоемы в Кадакисе, или же лениво держал, когда он исследовал мой живот своим языком. Сейчас мне казалось, что все наше проведенное друг с другом время можно было измерять держанием за руки. Даниэль никогда не держал меня за руку, и если быть честной, я тоже никогда не брала его за руку сама. Почему-то держать своего мужа за руку казалось мне странным, или как это все вообще можно было описать. Итак, я вошла в Пиззари Умбанцы, где царил полный хаос, держа Марчелло за руку безо всякой задней мысли, а пальцы словно знали свое место, руке было комфортно и волнительно, что на моем лице расплылась широкая улыбка. Пиззари Умбанцы был настолько мал, что сложно назвать такое помещение рестораном. Но я уже начала понимать, что в подобных крошечных местах Рима обычно подают самые вкусные блюда. В этой небольшой пиццерии вокруг небольшого столика стояло три стула, Еще было подобие барной стойки около окна и небольшая ниша для двоих недалеко от прилавка. Я никогда не видела пиццы подобной этой. Подносы с длинной, прямоугольной пиццей, разрезанной по диагонали и похожей на французские тартины, только толще и покрытые слоем различных аппетитных топпингов. Традиционная пицца с моцареллой, базиликом и чем-то похожим на невероятный томатный соус. Нетрадиционная с инжиром и прошутто. И что это? Мята, фуа-гра, салями, помидоры черри, фита, консервированные черные оливки, каперсы, рикотта, хамон серна. В общем, все, что можно описать словом «вкусно», было разбросано на этих прекрасных пиццах в самых подходящих сочетаниях. Но место совсем не было романтичным, скорее тут царил полный хаос. Повара что-то кричали из кухни, парни за прилавком также кричали что-то клиентам в очереди, а покупатели же выкрикивали свои заказы, чтобы их могли услышать сквозь весь этот шум. Вокруг было громко, сумасшедше и прекрасно. Марчелло попытался о чем-то спросить, но я с трудом могла его расслышать. «Что ты сказал?» – спросила я, прижимаясь ближе к нему с вопросительным выражением лица. Он засмеялся и попытался еще раз повторить, что хорошо, окей, мне решить. Я со смехом покачала головой, жестами давая понять, что практически не слышу, что он говорит. Он закатил глаза, но придвинулся поближе. Как только его рот оказался прижат к моему уху, отчего мы были так тесно прижаты друг к другу, что я задрожала, несмотря на всю духоту, царящую в ресторане. «Видишь что-то аппетитное для себя? А-а-а!» Вот это был провокационный вопрос, особенно когда струя воздуха, исходящая из этих прекрасных губ, коснулась моей неожиданно разгоряченной кожи. Я закрыла глаза в попытке привести себя в чувство. «Ничего, если я сделаю заказ за нас двоих, да, ты решай, решай, как, где, когда, сколько раз и как громко я буду кричать. Осторожнее, Эвери!» Не доверяя собственному голосу, я кивнула, указывая на то, что выглядело аппетитно, и он выкрикнул наш заказ, указывая рукой парню за стойкой. Несколько раз они двигались вперед и назад, в конце концов, остановившись на четырех различных кусках пиццы. В итоге он принес кусочки, завернутые в масляную бумагу, а я тем временем взяла пару напитков из холодильника, после чего мы направились на улицу, где было не так шумно, и уселись за небольшой столик прямо напротив входной двери. Он протянул мне кусок, начни с этого, очень традиционное, рикотта, цветки цукини и моцарелла, тебе понравится. Я откусила кусок, вязкий, тягучий сыр тянулся от пиццы, пока я жевала, я застонала, это ЧВКСН. Марчелло кивнул, откусывая огромный кусок от своей пиццы. Пока он жевал, его глаза были закрыты, а на лице было очень знакомое мне выражение. Он был доволен. «А это что за вид? Острая ветчина, жареный лук и немного яблок». Я удивилась. «Яблоки?» Он поднес кусок к моему рту. «Кусай». Я откусила, и, естественно, это было невероятно. Я медленно облизала губы и с пониманием вздохнула. Его глаза следили за тем, как мой язык пытался ухватить частичку томатного соуса с нижней губы. «Мадонна миа», пробормотал он, прислоняясь к стене позади себя. Было приятно осознавать, что я все еще могу заставить его потерять самообладание. «После того, как ты уехал из Барселоны, то все это время находился в Риме?» — спросила я, впиваясь зубами в очередной кусок. «Томаты черри, фуа-гра и свежий базилик. Блаженство». Он жевал медленно и методично. Возможно, обдумывал варианты. Наконец, он сглотнул и произнес. «Я оставался в Барселоне весь следующий год». Работая, он кивнул, а затем, выгнув бровь, продолжил. И не только работал, а ох, ох, ну, ты же не думала, что он изнывал от тоски в течение 9 лет, правда? Я откусила еще пиццы, в этот раз жуя уже более яростно. А куда ты отправился потом? Довольный моей реакцией, он улыбнулся. 18 месяцев я работал в Дубае, в основном это было строительство с нуля. Почти год провел в Иерусалиме, где еще больше узнал об экологичном строительстве, о том, как перерабатывать исходный материал. Затем несколько месяцев был в Нью-Йорке. Он был в Нью-Йорке, он был так близко ко мне, и даже не только как он мог с тобой связаться, а точнее подумай, зачем вообще он должен был с тобой связаться. А затем я получил постоянную работу в Риме. Сколько же мест он посетил, сколько всего видел. В очередной раз меня пронзила боль, которая служила напоминанием того, что кто-то может проживать свою жизнь настолько насыщенно, благодаря возможности, которую в нужный момент ухватил за яйца и уже не отпускал. «И вот теперь ты здесь», — произнесла я, все еще восхищенная тем, что ему удалось многого добиться. «И вот теперь ты здесь». Его взгляд встретился с моим, изучающий, спрашивающий. У меня было столько вопросов, которые хотелось ему задать. Кто сопровождал его во всех приключениях все эти 9 лет? Была ли это женщина, 2 женщины, несколько, много, с кем он делил постель и жизнь все эти годы, с кем-то особенным или просто с кем-то, даже не знаю, что из всего этого меня интересовало больше, и насколько особенной была эта Симона, с которой он пришел в тот вечер. Я могла бы сидеть здесь часами и завалить его вопросами, но пиццерия была полна народу, а вокруг нашего стола словно акулы кружили посетители. Закончив, я выбросила грязные салфетки в мусорный бак на углу улицы. Я чувствовала, как его взгляд следит за каждым моим шагом. Телефон завибрировал, когда я возвращалась обратно к столику. Это был адвокат, сообщающий, что адвокаты Даниэла, да-да, во множественном числе, попросили об очередной встрече, что выглядело не совсем хорошо. «Вот дерьмо», — пробормотала я, захлопнув крышку телефона и опуская его обратно в сумочку. «Все в порядке?» – спросил он, дотрагиваясь до моего локтя. Несколько секунд я смотрела на его, но беспокойство разрушило все то счастье, которое я ощущала от пребывания в обществе Марчелло. «Мы можем идти?» «Да, все в порядке». Казалось, его удовлетворил мой ответ, но затем он увидел, как я еще раз перечитываю сообщение, пока мы шли по направлению к Виспе. На этой шумной улице стало еще больше народу, а очередь в пиццерию увеличилась 3 раза. «Если тебе нужен друг, чтобы выговориться, я всегда к твоим услугам», — произнес он, забрасывая ногу на скутер и подавая мне руку. «Так вот кто мы с тобой, друзья?» — спросила я, беря его руку, но не двигаясь с места. «Еще нет». Он задумался, одновременно взглянув мне в глаза в поисках чего-то. Ответов, колебаний, сомнений, я подумал, мы могли бы. А затем я увидела, как что-то изменилось в нем. Осторожность, да, совсем немного. Но та стена между нами постепенно рушилась, меняясь, сглаживаясь. И сегодняшний день был тому доказательством. Я буквально ощущала, как тяжкий груз свалился с моих плеч, растворился в воздухе и улетел куда-то за пиццерию. «Хорошо», — я кивнула. «Друзья», — с этими словами я забралась на Виспа без капельки сомнения, счастливая от того, что могу снова обхватить за талию и крепко прижаться к нему. В боковом зеркале я поймала его взгляд. Он широко улыбнулся, довольный тем, что теперь я чувствовала себя более комфортно в нашей поездке. Когда мы подъехали прямо к дому Дейзи, я позволила ему помочь мне слезть со скутера, желая быть к нему ближе. Сейчас, когда я уже обнимала его несколько раз, мое тело неохотно отпускало его. Тем не менее, мне пришлось это сделать, но он все-таки поднялся со мной по лестнице до двери квартиры, и я заметила, что расстояние между нашими телами сократилось. Во всех смыслах. И от этого я почувствовала себя счастливой. Во всех смыслах. «Пицца тебе понравилась, Эвери?» «Господи, я обожала, когда он называл меня по имени». Подойдя к двери, я развернулась к нему лицом, мечтательно посмотрев в глаза. «Очень понравилось. Спасибо». Я протянула ему руку. Он опустил взгляд на руку, затем посмотрел на меня и улыбнулся. «И что мне с этим делать? Пожать? Подержать? Поцеловать?» Было еще слишком рано приглашать его в дом, но я прекрасно могла флиртовать. Взяв мою руку мучительно медленным движением, он поднес ее к своим губам и прижался ими к костяшкам пальцев. Взгляд он продолжал удерживать на мне, прожигая меня сначала одним легким поцелуем, затем еще одним и, наконец, третьим. Взяв вторую руку, он повторил ритуал, целуя костяшки пальцев 3 раза. Держа мои ладони своими, он поднес к губам обе руки и поцеловал их, продолжая держать их вместе. Я издала слабый вздох, когда он выдохнул. «Доброй ночи, Эвери». Его дыхание коснулось моей разгоряченной кожи. Он игриво потянул меня за шарфик, когда начал спускаться по лестнице, а затем умчался в ночь, бросив напоследок слова прощания. Я захихикала от вида этого сильного и сексуального мужчины за рулем крошечного скутера. Мне не очень хотелось признавать, что поездка по городу на этом крошечном средстве была очень даже приятной. Войдет ли это в привычку? Может быть, возможно, мы все могли бы пользоваться этими маленькими врум-врум машинками в нашей повседневной жизни. Следующий вечер мы с Дейзи пошли гулять вместе, и наша ежевечерняя прогулка привела нас в окрестности Монти. После того, Как мы осмотрели окрестности и убедились, что и сами уже проголодались, мы зашли поужинать в милую небольшую закусочную со столиками на улице, с которых открывался прекрасный вид на Санта-Мария-де-Монти, вокруг которой уже начали зажигаться вечерние огни. Я буквально впитывала всю эту красоту, разбавляя ее бокалом прекрасного просекко. «Что за взгляд?» — переспросила я, отрывая взгляд от фонтана. «Ты только что блаженно вздохнула, пока пила шампанское. Что это было?» «Это был вздох счастья. Не беспокойся, детка, я перестала беспокоиться в тот день, когда ты сошла с трапа самолета из Бостона», — хмыкнула она, роясь в сумке в поисках звонящего телефона. «И говоря о беспокойстве ЦАА, Марчелло, что случилось?» Я улыбнулась, делая еще один глоток просекко, бессовестно вслушиваясь в разговор. «Что? Нет, нет, они не могли этого сделать. Кому пришло в голову приклеить скотч на стену 14 века? Что? Ничего себе, хорошо, передай им, что нам придется соскабливать каждый дюйм этого скотча, так что мы возьмем с них еще 500 евро. По-моему, вполне честно, так ведь?» Она прикрыла телефон рукой и прошептала: «Что за идиот мог подумать, что это нормально приклеить поздравление с днем рождения на стену, которой уже более 600 лет?» Затем она вернулась к разговору. «Хорошо, дай мне знать, если нужно мое присутствие. Ты же знаешь, как я люблю надирать задницы. Нет, я в Монти, то местечко с трюфелями и сыром. Ага, она со мной. ХММ, хорошо. Да-да, я спрошу». Я стеснялась признаться в том, как заколотилось сердце, когда я поняла, что он спрашивает обо мне. Также мне я признаюсь, что пить просекко с широкой улыбкой на лице — процесс достаточно сложный. Я приложила салфетку к губам, пока Дейзи заканчивала разговор. «Да, да, да, пока он не перестанет орать. Хорошо, ЦАА». Затем она убрала телефон обратно в сумочку, скрестила ноги и уткнулась в меню, начав спокойно листать его. «Итак», — сказала я, побуждая ей рассказать о звонке. «Итак, думаю заказать тортеллини с артишоками и белыми грибами. Звучит великолепно, правда? И, ХММ, полагаю, что можно заказать еще жареные креветки с лимоном и бобами. Вот это, похоже, действительно вкусно. Здесь недалеко от Треви есть местечко, где подают лучшие бобы. Это я. И я официально ненавижу тебя», — сказала я, откинувшись назад и со злостью продолжила листать меню. «Именно так это выглядит. Да ладно, ты выглядишь такой милой, когда влюбляешься. Всего один вечер за пиццей, и ты уже вся сгораешь от страсти. Хотя, учитывая то, что было между вами раньше, можно ли это технически считать влюбленностью? Ты уже забыла о том, что было, когда? Смотри, это я, официально готова придушить тебя. Именно так я выгляжу в такие моменты». «Поняла, я поняла», — со смехом ответила Дейзи. «Он спросил о тебе, спросил, как у тебя дела. Он хотел убедиться, что я передам тебе, что ты отлично справилась с вазой». «Серьезно?» — пискнула я, мгновенно прикрывшись меню, когда несколько столиков обернулись в нашу сторону, скорее всего, удивляясь тому, как обычная американская девушка может быть такой жизнерадостной. «Серьезно?» — уже менее громко переспросила я. Также он поинтересовался, придешь ли ты на открытие нового банка, реставрацией которого мы занимались. Ох, правда, я очень старалась, чтобы мой голос звучал равнодушно и спокойно, но подруга ни на секунду не купилась. Она лишь хмыкнула. «Там будет полно людей искусства. Все эти старинные картины и мозаики привлекают в город различных деятелей искусства, а также кого-нибудь из министерства по работе с произведением античности. Им нравится смотреть на все эти старинные пыльные кусочки, которые мы откопали во время реставрации, а затем поместили их под лампы и вывели на экраны. Но знаешь, мне кажется, ты не выглядишь очень заинтересованной, поэтому я просто скажу им, что подобное тебя не привлекает, так что, а теперь я официально утверждаю, что уже планирую твою смерть. И вот как это будет. Именно так ты выглядишь, когда понимаешь, что проведешь весь следующий вечер с Марчеллой кучкой старинных фресок и вазой, к реставрации которой приложила руку». Изображая меня, она стала улыбаться широченной сумасшедшей улыбкой, с мечтательным и восторженным взглядом. «На случай, если тебе интересно, расскажи мне еще раз, как вы получили этот заказ», — попросила я, беря ее под руку, пока мы шагали в сторону вечеринки в банке. Она поморщилась, пропуская ругающуюся между собой пару. «Это был настоящий кошмар. Наши конкуренты снизили цену на свои услуги. Мы сказали заказчикам, что это подло и что они пожалеют о своем выборе, потому что квалификация той фирмы была далека от той, которой обладали мы, так как наша компания уже имела дело с фресками того периода и с подобной степенью износа. Полагаю, что вас не послушали. Точно. Они отдали объект компании с более низкими расценками, но уже через месяц буквально на коленях приползли к нам. Мы остановились напротив толпы, которая глазела на то, как мужчина рисовал прямо на дороге девушку с жемчужной сережкой. Для такого простого средства рисования и на такой неровной поверхности произведение выглядело просто великолепно. И что они сделали такого ужасного? Кто-то изобразил Иисуса с волосами Билли Айдола. Она остановилась, чтобы сделать фото работы мужчины. Торчащие вверх кончики волос и так далее. Я засмеялась так сильно, что мне пришлось догонять ее. У меня дома есть фотографии. Вечером я покажу их тебе. 10 минут спустя мы пришли на празднование окончания работ по реставрации. Народу было так много, что люди сидели даже снаружи помещения с бокалами шампанского и закусками. Взяв с подноса напиток, я сделала глоток, молясь, чтобы моя нервозность исчезла к моменту встречи с Марчелло. Что-то происходит с твоим телом на клеточном уровне, когда ты чувствуешь, что кто-то находится рядом. И чувство это только усиливается, если с этим кем-то вы были близки. По коже словно пробежал ток, и все эти заряды искры возвращали меня к жизни. Боковым зрением я видела, как он с легкостью движется в толпе. Было в его движениях что-то завораживающее, что буквально приковывало к нему взгляд. В большинстве случаев он недолго беседовал, пожимал руки мужчинам в костюмах и обнимал тех женщин, чьи руки задерживались на нем чуть дольше. И от этого во мне неожиданно проснулась давно забытая ревность. Вокруг чего столпились все эти люди? Спросила я, поднимаясь на носочки и стараясь рассмотреть пьедестал со стеклянным покрытием в центре зала. «Это одна из тех мозаик, которую мы обнаружили и сохранили», — ответила Дейзи, уводя меня дальше. Когда мы подошли, Марчелло делился какой-то исторической заметкой, которой внимали 8 женщин, в глазах которых светилось полное обожание. «А это, дамы, Дейзи Миллер. Ее компанию надо благодарить за все, что вы здесь видите. Дейзи, не могла бы ты сказать пару слов?» Будучи совершенно бесстрашной перед публичными выступлениями, Дейзи поприветствовала Марчелло парой поцелуев в щеку, а затем заняла его место. Неуверенная в том, стоит ли мне остаться и послушать ее речь, или же исчезнуть в тени вместе с Марчелло, я стала ждать. «Знаешь, что мне это напоминает?» — сказал он, подходя ко мне со спины. Медленно развернувшись к нему лицом, я сделала еще один глоток шампанского, а его взгляд остановился на оставшемся от блеска для губ следе на бокале. Что же, он направил нас в сторону полупустого угла, Каталонию. Невероятно, как всего лишь одно слово, произнесенное нужным человеком, может вызвать огромное количество воспоминаний. Слушая, как Марчелло прошептал это слово, я воспринимала его в совершенно ином значении. Музей. Невероятное сооружение. Я прекрасно помню романские фрески. Ты возвращался туда? Я попыталась звучать обыденно, но получилось чересчур возбужденно, но в хорошем смысле. Национальный музей искусства Каталонии таил в себе так много важных событий для нас двоих. Это было место нашего первого официального свидания в Барселоне. Он покачал головой. Когда-нибудь. Поехали прямо сейчас, подумала я, уже подсчитывая расстояние, которое нужно преодолеть на поезде. Проходящий мимо официант случайно толкнул Марчелло в плечо, отчего он буквально налетел на меня. Его рука скользнула по моему телу, а пальцы погладили ткань юбки на бедрах. Взгляд его прошелся по моему телу. Возможно, он уделил слишком много внимания вырезу блузки. Издалека все выглядело вполне прилично, а вот вблизи, я тут подумал. Начал он, прислонившись к стене, что он еще придумал. «Не хотела бы ты, чтобы я провел для тебя экскурсию?» «Экскурсию», он кивнул. «Посмотреть на работу, которую мы проделали. Работу, которую проделала ты тоже. Ваза, она здесь», ответил он. Я огляделась, обратив внимание на то, что Дейзи все еще беседовала с посетителями, играя роль главного архитектора и руководителя проекта. Я заметила кучу народа, которые беспорядочно перемещались по залу, пили шампанское, пробовали закуски и наслаждались вечером. Я посмотрела за плечо Марчелло, в сторону того угла зала, куда он указывал, в то время как он вопросительно взглянул на меня в ответ. В том направлении, куда он показал, не было никакой вечеринки, ни единой души. «Показывай дорогу», «Дизи справится здесь сама», — объяснил Марчелло, направляясь в сторону узкого прохода, и только эхо наших шагов раздавалось в воздухе. Пока мы спускались по брусчатке вниз, мне показалось, что мы оказались в каком-то монастыре. Чем дальше мы шли, тем уже становился коридор, и тем ближе прижимались мы друг к другу. «Красиво, не правда ли?» «Да, очень», — согласилась я. Я изо всех сил пыталась смотреть на безупречно исполненные деревянные части, совершенно нетронутые древние каменные стены, но в итоге все, что я видела, это его пальцы, которыми он дотрагивался до камней в стене и по деревянным частям. И все, о чем я могла думать, это то, как будут выглядеть его пальцы на моем теле, о том, как они смотрелись когда-то на моем теле. Нервный смешок вырвался из моего рта, и я сделала вид, что закашлялась. Рядом с ним я с трудом сдерживалась. Я почувствовала на себе его взгляд. Взгляд, который блуждал по моему лицу, прошелся по всему телу, на котором уже начали проявляться признаки чистой углеводной диеты. Но здесь это не имело никакого значения. Местным мужчинам нравились плавные линии. Я помню, как Марчелло нравились мои изгибы. За семестр в Испании я прибавила в весе около 7 килограммов. Когда я вернулась домой, Даниэл намекнул на то, что мне следует начать посещать занятия фитнесом в зале университета. Марчелло подошел ближе, остановившись прямо напротив меня. Сердце забилось еще сильнее. «Хочешь посмотреть на нее?» Он придвинулся ближе, практически вжавшись в меня своим телом. «Что именно?» — быстро спросила я, практически подавившись шампанским. «Свою вазу. Я покажу тебе, Виеникуи. Следуй за мной». «Да, точно», — пробормотала я, безоговорочно следуя за ним и молясь, чтобы в этом помещении появился хотя бы намек на легкий прохладный ветерок. Мы дошли до древней арки, с нарисованной на ней виноградной лозой, которая велась и поднималась по стенам и потолку. Здесь внизу все еще был древний Рим, и теперь, в этом помещении, которое было таким старым и таким прекрасным, я наконец-то поняла, что нахожусь на своем месте, и даже вид Марчелло не мог отвлечь меня от красоты и таинтичности. Для меня эти старые, потрескавшиеся стены все равно оставались настоящим произведением искусства. Кто мог создать такое, и сколько времени это заняло? О чем они думали, когда 1000 лет назад решили строить подобное, тем более делать это руками и практически не имея под рукой никаких инструментов? Подобные вещи всегда привлекали меня. Я видела, насколько команда Дейзи постаралась сохранить оригинальную структуру и дизайн помещения, используя новые материалы. Невероятно, насколько незаметно им удалось объединить новые и старые материалы. Я с трудом могла определить, где какие. Я обошла комнату, рассматривая цвета, пытаясь прочитать историю, оставленную на стенах. Старый, затхлый запах вернул меня в Испанию, где мы вдвоем исследовали музеи, церкви и строения, подобные этому. И присутствие здесь Марчелло буквально перенесло меня в то время. Вот мы гуляем по улицам Барселоны, держась за руку, и смеемся. Вот мы сидим в непонятно каком пасчету кафе, и он терпеливо учит меня итальянскому. А вот мы на моей крошечной кровати, сплелись друг с другом телами, в то время как лучи солнца падают на наши обнаженные тела. Я повернулась в поисках Марчелло и обнаружила, как он стоит, прислонившись к стене, изучая меня. Его руки были скрещены на груди, а на лицо вернулась знающая ухмылка, вместе с той сексуальной, сбивающей с ног улыбкой, которой он незамедлительно заставлял меня искать всевозможные горизонтальные поверхности. «На что смотришь?» — спросила я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Ни на что», — ответил он, оттолкнувшись от стены. «На все». Он обошел вокруг меня, словно хищник в джунглях. «На тебя». Он произнес это так открыто и честно, что я непроизвольно дотронулась рукой до шеи, на которой, я точно знала, моя кожа пылала огнем. Я ощущала каждый его шаг. Я чувствовала, как он обходит меня. Я видела, трогала и пробовала на вкус каждый дюйм кожи этого мужчины. Я знала, с чем имею дело. Его голос был глубоким, хриплым и, боже, он буквально пронизывал все мое тело. Подойдя ко мне, он взял меня за руку. «Пойдем», — резко произнес он. Затем прочистил горло и направился в другую сторону, выводя меня из прихожей в другую небольшую комнату, вход в которую был перекрыт бархатными лентами и надписью на итальянском, которая, очевидно, гласила, что вход туда запрещен, и которую Марчелло проигнорировал. Он поднял ногу и перешагнул через веревки. Повернувшись, он протянул мне руку. Я указала вниз на обтягивающий зеленый шелк, охватывающий мои бедра. Любой мой наклон или поднятие ног приведет к тому, что я выставлю все свое богатство на показ, а это очень плохо, либо шов попросту разойдется, так как юбка прилегала к телу очень плотно, что еще хуже. Ни за что. Без слов он обхватил меня за талию и без труда перенес через перегородку. Я скользнула по его телу, пока ногами не коснулась пола. Он мог бы отпустить. Ему следовало отпустить, но он этого не сделал. Грубые пальцы Марчелло нащупали полоску кожи между юбкой и обтягивающим топом. Двигаясь вдоль нее, он потирал мою кожу, вперед и назад, обжигая каждый ее сантиметр. Его дыхание участилось, и я уже знала, что за этим последует. Низкое глубокое рычание, исходящее из его груди, которое он издавал всегда перед тем, как собирался меня поцеловать. Я непроизвольно облизала губы, пытаясь собрать остатки вина с губ. Его глаза поймали этот момент, и вот он, глубокий звук, его пальцы сжались сильнее, когда он притянул меня ближе. Я задержала дыхание, боясь шевельнуться, боясь, что тот пузырь, в котором мы находились, может лопнуть в любой момент, и мы поймем, что зашли слишком далеко. Его нос потерся о мой, а губы приблизились вплотную друг к другу. Он был почти здесь. Это было так естественно. Я знала эти губы. Я знала, какие они, как они движутся по моему телу. Господи, я хотела его. Это выглядело так, словно все было только вчера, и та женщина, которой я была сейчас, превратилась в ту девочку, которая больше всего на свете желала, чтобы это случилось. Потому что в тот момент в этом не было ничего неправильного, все происходило само собой. Желая этого так сильно, я поднесла руку к его волосам и накрутила на палец прядь его волос. Рука, держащая меня за талию, прижала меня к его телу еще сильнее. Мне всегда нравилось, когда меня целуют. Это могли быть быстрые поцелуи, которые словно говорили «я люблю тебя», или же глубокие, которые пронизывали все твое тело словно живой провод под твоей кожей. Прошло много времени с тех пор, как я ощущала такую сильную нужду, исходящую от чьих-то губ. Это было так давно, что я даже не помнила тех поцелуев, от которых сжимались пальцы на моих ногах, а сама я забывала обо всем на свете. Возможно, потому, что мы были на вечеринке, на которой присутствовала куча народу, с которыми он работал, или потому, что все это проходило в здании, который раньше был монастырем, но я просто горела желанием и одновременно была в ужасе от того, насколько сильно хотела его. Но затем я услышала голоса группы народа, которые направлялись в нашу сторону, и что-то изменилось. Я изменилась. Я не подумала, а среагировала так, что оттолкнула его. Я сделала неуверенный выдох, а затем такой необходимый мне глубокий вдох. Это было именно тем, что я не планировала и не собиралась позволить этому случиться. Блеск в глазах уступил место той самой боли, которую я увидела в его глазах в тот самый первый вечер нашей встречи в кафе. «Марчелло, я... прости, я понял. Марчелло, подожди», — позвала я, но он уже ушел. Я искала его среди гостей, но, как и в тот первый вечер, он делал все возможное, чтобы избегать меня. «Что произошло?» — спросила Дейзи, отводя меня в сторону. «Все вышло из-под контроля. Мне придется снова извиниться». Снова. В расстройстве, я пробежалась пальцами по волосам. У меня такое ощущение, что я только и делаю, что извиняюсь перед ним. Глава 9. «Ты что, шутишь?» — спросила она, взглянув на конверт со скептицизмом и не веря своим глазам. «Слушай, я не знаю, где он живет, и я не собираюсь караулить его у офиса, поэтому мне нужно, чтобы ты сделала это. Если там листок с вопросом «нравишься ли ты ему» и рядом две клеточки с ответами «да» и «нет», то я надеру тебе задницу, когда вернусь домой». Я не удостоила ее ответом. Извинение было просто необходимо, поэтому я поступила так, как поступила бы уважающая себя, практически разведенная 30-летняя женщина. Я послала ему письмо через свою лучшую подругу, с просьбой позвонить, отправить мне электронное письмо или ответить такой же запиской. Я предоставила ему всевозможные способы. Я совсем не планировала торчать дома весь день, но я не хотела пропустить момент, если он вдруг решит послать мне электронное письмо. Моя почта была заполнена входящими письмами от любознательных друзей, еще больше писем было простых знакомых, которых определенно интересовала только грязная часть истории, и как минимум 4 письма пришли от мамы. Мама не одобряла мой побег в Рим, хотя и она, и папа были полностью на моей стороне, когда я решила бросить Даниэла. Но уйти от Даниэла совсем не означало уехать из страны, Как-то так было сказано в первом письме от нее. Во втором она интересовалась, почему я просто не приехала к ним домой. В такой момент мне не следовало быть одной. Она бы приготовила мою любимую грудинку, взяла бы для нас в прокате смешные фильмы, купила бы мне шоколадное мороженое. Да, моя мама любила решать проблемы способами, взятыми непосредственно из мелодрам с Джулией Робертс, и, богом клянусь, она бы вытащила меня из этого кризиса.